Глава 98. 9 сентября. Понедельник. Ребекка Уоткинс и Найл Патерностер сидели бок о бок на изогнутой банкетке за угловым столиком переполненного паба «Зеленый дракон» на Кройденской Хай-стрит. Перед Ребеккой стояла тарелка с недоеденным креветочным салатом, перед Найлом пирог с говядиной и грибами. Полупустой пинтовой кружкой Найл коснулся бокала белого вина в руке у Ребекки. «За будущее?» «За наше будущее», — поправила Ребекка. «За наше будущее». Глядя Ребекке в глаза, Найл крепко прижал правую ногу к ее левому бедру. Увлеченные друг другом, они не замечали стройной длинноволосой женщины в рваных джинсах и легкой куртке. Заказав сэндвич и лаймовый лимонад, та стояла у барной стойки, поглядывала в сторону Найла и Ребекки и делала пометки в записной книжке наподобие дневника. «Какие планы на неделю?» — спросила Ребекка. «Ничего особенного. Если только меня снова не арестуют за убийство любимой женушки, которого никто не совершал. В остальном же всю неделю я свободен». Он окинул Ребекку бесстыдным взглядом. «А что, есть предложение?» «Конечно». Ее ладонь легла ему на промежность. «Все мысли лишь о том, что у меня в руке. А у меня на уме только ты». Окинув зал беглым взглядом, Найл поцеловал ее в щеку. «На этой неделе у нас ежегодная конференция по продажам в гранд-отеле Истборна». Ребекка надавила чуть сильнее, и Найл тяжело задышал. «Муженек, конечно же, не составит мне компанию, он в отъезде. В четверг у меня доклад, затем надо появиться на ужине. Но я подумала, что поздно вечером, когда сбегу, можно устроить приятное рандеву, если ты не против». «У тебя? В гостинице?» «Нет, там многовато любопытных глаз», — покачала головой она. «Я подумаю. Хочу что-то безумное, сумасшедшее, невероятно романтичное. Мне нравится». Найл так распалился, что едва мог говорить. «Я напишу тебе. Ближе к ночи, когда никого не будет рядом. Заложу задние сиденья Ренджи, а ты захватишь бутылку просека и бокалы». «В котором часу?» «Как только смогу уйти, не нарушив приличий. Наверное, ближе к полуночи. Как тебе план?» Ребекка хлопнула его по мошонке, и Найл вздрогнул. «Великолепно. Лучший план, что ты когда-либо слышал, не то слово». Украдкой оглянувшись и проверив, нет ли поблизости коллег, Ребекка чмокнула его в щеку. «Непременно приезжай, куда скажу».